Мне нужен был порядок. Единая страна, похожая... Да, на военный лагерь. Я говорю об этом без стеснения. Ибо республика жила окруженная ненавистью монархической Европы. И против меня уже собралась очередная вооруженная коалиция. Так что, в конце концов, я, обожавший разум, вынужден был сформулировать мысль «Вот главный враг Цезарей». Да, милый Ласкас, все короли при вступлении на трон клянутся в верности свободе и просвещению, но сами царствуют для того, чтобы надеть на них узду. Если, конечно, они хотят остаться королями. Но несколько интеллектуалов — Шатобриан, Бенджамен Констан, Жермен де Сталь, которые требовали свободы для бунтующей подчас развращенной мысли, отнюдь не составляли большинство нации. Французы, славившие свободу, вовсе не любят ее. Впрочем, как и остальные народы. На самом деле их единственный кумир — равенство. Они обожают подводить всех под один уровень, и я подарил им это равенство перед моим кодексом. Никакого преимущества происхождения. Все имели одинаковые права в моем государстве. И в ранце каждого солдата был спрятан жезл маршала. Равенство связывает народ незримыми узами с абсолютной властью. Да, я был прост. Даже смешлив с моими солдатами, они проливали кровь. Но с интеллектуалами всегда держался сухо и строго, чтобы у них не возникло ложной надежды на независимость суждений, чтобы знали, муха, пролетевшая без моего приказа, будет считаться мятежницей. Я оставил народу одно право — быть хорошо управляемым. Когда-то я говорил своей матери. Люди мне надоели, почести наскучили. Сердце мое иссохло. Слава мне кажется пресной. Это было в 29 лет. Но теперь Великая Империя, боевая империя, объединенная властью одного человека, была создана. И мираж объединенной Европы манил меня. Я хотел жить. Мой Булонский лагерь продолжал грозить Британии. 200-тысячная армия ожидала со дня на день приказа о нападении на остров. 500 судов стояли в порту. Когда я прибыл в Булонь, войска приготовились к немедленному отплытию. Я сделал вид, что готовлюсь возглавить немедленную высадку на ненавистный остров. На постаменте было воздвигнуто подобие трона. Меня окружали все мои знаменитые маршалы — Сульт, Мармон, Ней, Даву, Удино. Я принимал присягу на верность империи. «Господа генералы, офицеры, воины и граждане!» Клянетесь ли вы честью, что посвятите свою жизнь службе империи, охране ее владений, защите императора и законов республики? Общий возглас. Клянемся. И другой. Да здравствует император. После чего фейерверк. Ночь над проливом стала днем. Огневые сполохи хорошо были видны на другом берегу, пугая и без того перепуганных британцев. Но я уже знал. Войны на острове не будет. Война будет на континенте. Кстати, не забудьте вставить поучительный эпизод. Во время торжеств в Булоне ко мне привели двух английских моряков. Они были захвачены в плен, находились в тюрьме, но им удалось бежать. Из оружия у них был только нож. И они умудрились обработать им несколько кусков дерева, соединили их, превратив в подобие жалкого челнока, и попытались уплыть, зная, что наверняка погибнут в море. По законам военного времени их следовало немедленно расстрелять. Я же наградил их деньгами и отпустил во свояси, потому что всегда ценил храбрость и старался быть великодушным к храбрецам. Например, после победы под Аустерлицем я вызвал к себе пленного русского кавалергарда князя Репнина и сказал ему: «Соберите своих товарищей и отправляйтесь домой. Я не могу лишить вашего государя таких мужественных гвардейцев». В ту же компанию, заняв Вену, я обратился к ее жителям. «Прошу вас принять как дань моего уважения к вашей прекрасной столице ваш арсенал, по законам войны принадлежащий мне. Пользуйтесь им для сохранения порядка. Все перенесенные вами беды считайте неминуемым следствием войны, а добрые дела моей армии — знаком заслуженного вами уважения». Я могу бесконечно рассказывать о подобных случаях. И вот что я получил в ответ от тех, с кем обращался столь благородно. Однако вернемся к тогдашним событиям. Британия не дремала. Этот проклятый народ, обожавшись загребать жар чужими руками, уже соблазнил деньгами и хитростью Австрию и Россию и направил их против меня. 250 тысяч фунтов платил Альбион за каждые 100 тысяч русских солдат. Австрийский полководец Мак уже стоял с армией в Ульме. К этой коалиции мечтала, но пока боялась, присоединиться Пруссия с ее жалким монархом. И тогда я сказал своим маршалам: «Ну что ж, если эти господа не хотят, чтобы я был в Лондоне, я буду в Вене». Император глядит на меня, засыпающего над листом бумаги. Мои попытки не дать голове упасть тщетны. Он смеется и объявляет: «На сегодня хватит». И диктует на прощание наш дальнейший план. Точнее, историю своей империи до конца. 805 год. Аустерлиц. 806. Рейнский союз. Жозеф, король Неаполя, Луи Голландии. 807 год. Битвы при Эйлау и Фридланде. Мир в Тильзите. Жером, король Вестфалии. 808. Мюрат, король Неаполя. Жозеф, Испании. 809 год. Битва при Ваграме. Изгнание папы из Ватикана. 810. Развод с Жозефиной и обручение с Марией Луизой. 811. Рождение римского короля. 812 год. Поход в Россию. Декабрь. Возвращение в Париж. 813. Война в Европе. Битвы под Дрезденом и Лейпцигом. 814. Сдача Парижа. Отречение и отъезд на Эльбу. 815. Возвращение с Эльбы, прибытие в Париж и Ватерлоо. И все это случилось с одним человеком. Идите спать.